Глава 26. Снимая с плиты сковороду, быстро ополаскиваю руки и бегу в комнату, где надрывается мой телефон. «Мама!» — кричит оттуда Ромка. «Он звонит!» Протягивает мне гаджет с именем отца на экране. От неожиданности сердце сбивается с ритма. Никак не могу привыкнуть. «Да, ты специально меня игнорируешь», — взвинченно выпаливает он. «И тебе здравствуй, Кирилл. Ты о чем?» «Почему на звонки не отвечаешь?» Укоризненно, глядя на Ромку, качаю головой. У него бывает такое, смотрит в моем телефоне мультики и, чтобы не мешались, скидывает все входящие звонки. «Никто тебя не игнорирует. Телефон был у Ромаши». Греховцев тут же осекается. Шумно выдыхая, несколько секунд молчит. «Зачем ты звонил?» «Я заехать хочу. Вы дома?» Быстро обведя комнату глазами на предмет разбросанных сыном вещей, нервно облизываю губы. Началось. «Дома?» «В течение часа буду». «Ладно». «Настя?» «Что?» «Что он любит? Что ему купить?» «У него все есть», — отвечаю, возможно, излишне резко. «Не начинай, Насть, не усугубляй». Стараясь погасить вспыхнувшее, как прошлогодняя трава, мое раздражение, прикрываю глаза и делаю два полных вдоха. «Машинки. Спецтехнику разную». «Понял». Отключившись, возвращаю телефон Ромке. «Черт, не хочу его видеть. Честное слово, не хочу. Так хорошо нам вдвоем было. Сейчас придется подстраиваться еще под одного человека. Делиться с ним сыном. Терпеть его присутствие». Кирилл приезжает минут через 40. Я специально не стала готовиться к его визиту. Много чести. Осталась, как была, в домашнем костюме, состоящем из лосин и длинной футболки. Волосы собрала в хвост. Я не собираюсь ему нравиться. Откидываю дверь и отхожу в сторону. «Привет, проходи». Греховцев переступает порог, и мне вновь становится нечем дышать. Вот поэтому я и не хотела с ним встречаться. Сложив руки на груди и впечатавшись спиной в стену, жду, когда он пройдет мимо. Сегодня на нем черная спортивная куртка и свободного кроя штаны. Пахнет самим собой, снегом, немного табаком и никакого парфюма. В руках цветная коробка. Наверное, подарок Ромке. «Мама!» — слышу со стороны комнаты. Выглядывая в прихожую, там стоит Ромаш. «Привет, Рома!» — улыбается ему Кир. Сын подбегает и обхватывает мои ноги. Приходится взять его на руки. «Ром, это Кирилл. Он наш друг!» Греховцев, сузив глаза, посылает мне убийственный взгляд. Чихать я на него хотела. Я буду делать так, как лучше моему ребенку. Звание отца еще заслужить надо. «Будем с ним дружить?» — спрашиваю, заглядывая в темные глазки. «Дузыть?» Кир замирает, не шевелясь, смотрит на сына. И будто волнуется немного. «Скажи, привет, Кирилл!» — подсказываю я. Бросив на него быстрый взгляд, Ромка отворачивается. «Привет, Кирилл!» — повторяет тихо. «Привет!» — также негромко отвечает тот. «Я тебе подарок принес. Хочешь посмотреть?» Я несу Ромку в комнату и слышу, как Греховцев идет следом. Опускаю сына на диван и отхожу в сторону. Сев с ним рядом, Кирилл начинает распаковывать коробку. Ромка взглядом держится за меня, но при этом не забывает поглядывать на подарок. «Смотри!» — говорит Кир. «Это грузовик!» «Я знаю! Это автовоз!» «Верно?» — хмыкает Кир удивленно. Я отхожу еще дальше, но из комнаты не выхожу. Также, держа руки сложенными на груди, присаживаюсь на подлокотник кресла. Ромка, видя, что я рядом, окончательно расслабляется и сползает с дивана на пол, чтобы заполнить длинный автовоз разного рода спецтехникой. Ставя на него каждую машинку, озвучивает ее название. Я не учила его этому специально. Он сам впитывает в себя, как губка, то, что ему интересно. Задумчиво улыбаясь, Кир уважительно кивает головой. Они играют почти час, пока Ромаш не начинает зевать. Тихонько покашляв, намекаю Греховцеву, что пора и честь знать. «Кирилл, ты придешь еще?» «Приду, конечно. Что тебе принести?» «Кирилл!» — осаждаю его порыв. «Железную дорогу!» «Роман!» — подмигнув сыну, Греховцев начинает одеваться. «Не стоит его баловать». «Я родителям все рассказал», — говорит он, не обращая внимания на мои возмущения. «Они хотят его видеть». От страха неожиданно колет в груди, и ноги делаются ватными. Я боюсь этой встречи, но она, конечно, неминуема. Как они отреагировали? Честно. Застегивает куртку и поднимает воротник. Я не знал, что отец умеет так орать. Боже. Тебя это не коснется. Смело вали всю вину на меня. Мне похер. Ромка уже убежал играть дальше, мы с Киром в прихожей вдвоем. Глядя на меня сверху вниз, снова обжигает ненавистью. Мне тоже. И на этом мне тоже похер. Жестко усмехается он и открывает дверь. С родителями можно встретиться у Сани. Они с Дашей не против. И еще. Я скину тебе на почту список документов. Отправь мне их скрины. Ступив за порог, сует руки в карманы и, не оглядываясь, быстро спускается вниз по ступеням. Я же хлопаю дверью, вложив в нее всю свою злость. Сердце дробно стучит в горле, ногти впиваются в кожу ладоней, а внутри снова плачет безответно влюбленная девчонка, обиженная его равнодушием и пренебрежением. Заглянув в комнату, где Ромка катает по полу автовоз, захожу в ванную и умываю лицо холодной водой. Пошел он к черту! Ни одной слизинки больше. Сегодня я прощу себе слабость, потому что у меня есть оправдание. Когда-то я сильно любила. Это отголоски тех чувств и эмоций, не более. Больше этого не повторится. Вытерев лицо полотенцем, выхожу из ванной и иду в кухню, чтобы накрыть стол для Ромаша. Пока греется ужин, открываю сообщение Артура. Оно пришло, когда Греховцев играл с сыном. «Привет, сходим на выходных куда-нибудь». Я не понимаю, откуда у него берется терпение. Как ему не надоело. Мы прекратили всякое общение, едва он узнал, что я забеременела. Злился, бесился, заявил, что я его разочаровала. Близко к сердцу я это не приняла. Мне тогда было, по кому лить слезы. Об Артуре я благополучно забыла. Поговаривали, что у него появилась постоянная девушка, и что он вот-вот на ней женится. Он появился внезапно, когда Ромке исполнилось 3 месяца. С цветами и плюшевым медведем. Сказал, что не может меня забыть. Куда дел свою девушку, я так и не поняла. Я его ухаживания не приняла. Честно сказать, что ничего серьезнее дружбы предложить не могу. Он согласился на дружбу. Периодически появляется у нас в гостях. Иногда выводит меня в кино или кафе. Наверное, на что-то надеется. А мне его искренне жаль, потому что я узнаю в нем себя тогдашнюю. Когда любишь и не знаешь, что со своими чувствами делать. Ради призрачной надежды тусуешься во френд-зоне годами. Могу в субботу, в воскресенье у папы день рождения. Соглашаюсь, последний раз обещая себе присмотреться к парню повнимательнее. Многие наши однокурсники уже женаты или в постоянных отношениях. Лиза почти год живет с парнем. Катя тоже замуж собирается. У Кулемина ребенку уже 1,5 года. Ваня, как девушку завел, говорят, вообще никуда не ходит. Только я, Артур да Тася все еще одиноки.